Глава 5. Киностудия Чиничита. Апрель 1955 года. Он больше не с Анитой. После их встречи в холле Гранд-отеля «Флора» Вивьен расспрашивала окружающих о Джонни Ласситере. Это было не в ее духе — интересоваться мужчинами. Обычно они сами начинали рекламную кампанию сразу после знакомства. «Вот мои конюшни, жду подходящую женщину, ситуация временная». Вивьен казалось, что она уже все это слышала. Но Ласситер был другим. Для такого дерзкого и уверенного в себе человека он старался не так сильно, как она привыкла. Сначала Вивьен предположила, что он не пытался, поскольку все еще был с Анитой Пачелли. Пачелли казалась такой неукротимой силой в итальянском кинематографе, что, влюбись вы в ее мужчину, могли бы стать самой ненавистной женщиной в стране. Ее имя при рождении неизвестно, а ее происхождение в лучшем случае туманно. Ходили слухи о тунисских или ливийских корнях, семье, разлученной войной, крайней бедности в юности. Прежде всего, она была любимицей Ватикана. Светловолосая красавица, которая забрала Маргариту, маленького ребенка, пострадавшего от войны, прямо из монастырского приюта. Но только после того, как Анита вышла замуж за эмигранта Джона Ласситера, усыновление, согласно итальянским законам, стало законным и завершенным. Итальянское семейное законодательство представляло собой непроходимые дебри в попытке удержать родителей и детей вместе, а женщин — дома, путем принудительного заключения брака и незаконности развода. Женщина, забеременевшая не от своего мужа, может обнаружить, что ее имя вообще отсутствует в свидетельстве о рождении, что ее законный муж имеет все права опеки над своим небиологическим ребенком и только следующий на очереди биологический отец. «Но это абсурд», — заметила Вивьен Клаудии Джонс, звезде фильма «Когда не останется ничего», которая рассказывала ей о Джонни Ласситере. Вивьен стала регулярно проводить время в гримерке Клаудии, а не в комнате сценаристов, где стены с большими окнами часто привлекали к ней похотливые взгляды прохожих мужского пола. Эти итальянские мужчины — плотники, разнорабочие, грузчики — излучали странную первобытную силу, несмотря на то, что были ниже Вивьен, которая на каблуках приближалась к 6 футам, около 183 сантиметров, и часто носила их именно по этой причине. Хотя ей и не грозила опасность поддаться, она не могла сравниться с этими мужчинами в настойчивости. Клаудия пожала плечами. «Ватикан пытался провернуть этот трюк с Ингрид Бергман несколько лет назад. Помнишь? Она просто проигнорировала их. Она мне всегда нравилась». Клаудия одарила Вивьен своей всемирно известной улыбкой. «Что тебе так нравится в Ласситере?» Вивьен приподняла бровь и ахнула. На протяжении всего сеанса сплетен Вивьен полулежала на маленькой раскладушке в гримерке Клаудии, положив босые ноги на комод, а Клаудия сидела с другой стороны от нее. Женщины курили одну сигарету на двоих, которую им удалось найти, несмотря на пункт в контракте Клаудии, запрещающий любое поведение на съемочной площадке или вне ее, которое могло негативно сказаться на репутации студии. Этот пункт о морали был согласован после инцидента, который был связан не с курением, а с чем-то настолько беспрецедентным, что юристы студии сформулировали пункт в контракте в столь же беспрецедентных и непристойных выражениях. «Он был с их приемной дочерью Маргаритой, когда я на него наткнулась». Вивьен глубоко затянулась, прежде чем вернуть сигарету Клаудии. «Они так и не развелись?» «Нет, она любимица кардиналов». Даже кардинал Маркетти не смог добиться от Святого Престола аннулирования ее брака. Она ужасно набожна. К тому же разводов здесь не существует, так что они в ловушке, как и миллионы других итальянцев. Но, конечно, все в Риме знают, что они живут порознь. Ласситер — умница. Что-то в голосе Клаудии заинтересовало Вивьен. «Значит, это не слухи? О, расскажи же!» Кинозвезда сама глубоко затянулась сигаретой, прежде чем ответить. «Он очень настойчив. И хорош собой. Но... Но, наверное, я просто устала от мужчин». Раздался стук в дверь, и прежде чем Клаудия успела ответить, в комнату просунула голову ассистентка. «Мистер Кёртис хочет, чтобы вы ознакомились с изменениями». Она передала Клаудии наспех собранную пачку бумаг через дверной проем и убежала, не сказав больше ни слова. «Они загоняют этих девушек до смерти». Клаудия начала перелистывать новые страницы сценария. «Готова поспорить, что в этом виновата ты», — добавила она, быстро улыбнувшись Вивьен. Это было еще одно качество, которое ей нравилось в Клаудии. Она никогда не нервничала. «Вчера вечером я увлеклась и решила придать твоему персонажу немного мотивации». «Зачем начинать сейчас, Виви?» Запрокинув голову, Клаудия издала свой знаменитый эффектный смешок. Она была первой, кто стал называть ее «Виви» на латинский манер. Из всех иностранцев в студии Клаудия была больше всех влюблена в Рим. Она практиковалась в итальянском гораздо тщательнее, чем учила роли. Дойдя до последней страницы, актриса как-то странно нахмурилась. «Они теперь вместе на следующее утро?» Вивьен кивнула. «Цензоры на родине никогда это не пропустят. Пока мы болтаем, в Гонконге идут съемки фильма «Любовь — самая великолепная вещь на свете». Белый мужчина и китаянка. Женщина-врач, ни больше, ни меньше. В соответствии с законом никакого секса. Никаких отношений между белыми и черными. Девушки-гейши не в счет. Что ж, это придется изменить. Виви, даже ты не сможешь заставить Голливуд измениться». Отбросив сценарий в сторону, она схватила кисточку с соседнего гримерного столика. «Вот, помоги мне убрать потеки от дождя». «Я слышала, Бестьеча наконец-то удостоит нас сегодня визитом». Вивьен встала позади Клаудии и принялась расчесывать ее волосы, которые тем утром больше часа приглаживали и выпрямляли горячей металлической расческой в кресле визажиста. «Ты единственная». «Что единственная?» «Единственная, кто никогда не спрашивает о моих волосах». Вивьен игриво постучала расческой по затылку Клаудии. «Это наименее интересная черта в тебе, которая не имеет значения». Клаудия обернулась, посмотрела на нее и подмигнула. «Может быть, мы обе ушли из дома по одной и той же причине, чтобы быть менее интересными?» Она быстро потянулась к руке Вивьен, которая держала щетку. «Мой глупый язык. У тебя была гораздо более веская причина». Вивьен продолжала молча расчесывать волосы подруги. «Есть какие-нибудь новости?» «Ни единой. Похоже, агентства знают о Дэвиде не больше, чем мне рассказали. В лучшем случае они считают меня занудой, настоящей мисс Хэвишем». Вивьен перестала расчесывать волосы. «Полагаю, с моей стороны, это действительно выглядит довольно отвратительно». «Отвратительно хотеть знать, как умер человек, которого ты любила, и где именно? Вряд ли. Кроме того, это привело тебя в Италию, к лучшим из людей». «Неужели люди здесь действительно лучше?» Клаудия пожала плечами. «По крайней мере, здесь нет белых табличек и черных стрелок повсюду. В любом случае, я стараюсь не вешать ярлыки на людей». Она похлопала Вивьен по плечу и улыбнулась их отражению в зеркале. «В конце концов, кто я такая, чтобы судить?» В прошлом у Клаудии было два неудачных брака. а также ходили слухи почти обо всем остальном, что могло разрушить карьеру любого, кому было не все равно. Клаудии, однако, было все равно. Такое двойственное отношение к собственной карьере сделало ее более привлекательной для обозревателей светской хроники и, как следствие, более понятной для аудитории. И все же Вивьен не могла не удивляться уверенности Клаудии в том, что мир стремится разрушить ее. Она достигла вершин славы и богатства в стране, где некоторые штаты не допускали ее даже в кинотеатры, где показывали фильмы с ее участием. Она всю свою жизнь боролась с расизмом Голливуда и американского общества, превращая организованную правительством охоту на ведьм лишь в последнюю форму преследования. Потребовалось совсем немного, чтобы КРНД заинтересовалась Клаудией Джонс. Всего лишь недолгое знакомство с преподавателем актерского мастерства в Нью-Йорке, который в итоге оказался в черном списке. «Достаточно опасно, чтобы за мной следили, но не арестовывали», — так она описала свою ситуацию Вивьен. Клаудия уехала в Европу, где международное сотрудничество было на подъеме. Италия и Франция даже заключили соглашение о совместном создании фильмов, что свидетельствует о том, насколько серьезно обе страны относились к кинематографу. Тем временем Дуглас Кёртис, Орсон Уэллс, Уильям Уайлер и несколько других американских режиссеров, придерживающихся левоцентристских взглядов, начали переносить съемки в Италию, чтобы воспользоваться более низкими производственными издержками, благоприятным обменным курсом и разморозкой своих военных долларов. Самой популярной студией во всей Италии была Чиничита — настоящая фабрика грез. По иронии судьбы, персонал Чиничита — для этих голливудских беглых постановок был привлечен из бывших подразделений времен фашизма. После казни Муссолини и отмены монархии страна перешла к демократии только для того, чтобы стать домом крупнейшей коммунистической партии в Европе. В 1948 году на 4 месяца итальянские коммунисты временно объединились с социалистической партией, чтобы сформировать Народно-демократический фронт. Объединение таких разнородных игроков в попытке победить на следующих выборах только посеяло еще большую неразбериху и страх. В результате Москва выступила в поддержку левоцентристского Народно-демократического фронта, в то время как ЦРУ поддерживала правоцентристскую Христианско-демократическую партию, пока она не победила на всеобщих выборах в 1948 году. Христианские демократы, прочно утвердившиеся у власти в Италии, недавно начали законодательно регулировать поведение общественности, что позволило правительству подвергать цензуре все, что оно сочтет аморальным или левацким, и заставило маятник власти качнуться вправо. И никто в Италии сейчас не наслаждался этой властью больше, чем сам кардинал Марко Маркетти.